Вы слушаете цикл «Краткая история вещей», в котором мы каждую неделю рассказываем об одном из предметов мировой материальной культуры. Особенном и загадочном, или совершенно обычном, долгожителе или всеми забытом. В этом выпуске о штучках, которые мы видим на груди горцев и казаков. Арзамас представляет «Краткая история вещей». Рассказывает Александр Бутягин. Газыри. Этот предмет многие из вас видели, но не знают, как он называется и вообще, что это такое. Газыри — это элемент костюма кавказских народов, военного костюма. Происходит это слово от арабского слова «готовый», потому что газыри содержат в себе готовый к употреблению патрон для перезаряжания оружия. Газыри всегда торчат у многих казацких костюмов, такие как черточки слева и справа на груди у человека и у костюмов горцев. В действительности история газырей — это история оружия. Газыри были нужны именно для этого. И это история оружия огнестрельного. Дело в том, что огнестрельное оружие — это поджигание порохового заряда. Здесь есть много сложностей, его нельзя замочить. Если порох отсыреет, то это плохо, нужен специальный пистон. В общем, не так просто зажечь этот порох. И так, чтобы это можно было делать в любых условиях, при любом положении оружия. Здесь, конечно, изобретатели много сил и времени положили, чтобы оружие стало надежно стрелять. А вторым важным моментом является перезаряжание. Грубо говоря, оружие может заряжаться только одним зарядом. Их не может быть в нем одновременно много, если это не картечница, но тогда много стволов. В стволе всегда только один заряд. Есть два вида заряжания, по большому счету. Это дульное заряжание, когда заряд нужно каким-то образом запихнуть через, собственно, сам ствол. С другой стороны, он запаян. И заряжание с казенной части. Ну, казенная часть — это ближайшая к стрелку. Обычно она просто закрыта. Современное оружие, как правило, заряжается именно с казенной части. Что пушка, у которой есть специальный замок, который открывается, закрывается и выдерживает удар выстрела в свою сторону. Что стрелковое оружие, в которое поступает лента в казенной части или поступают из магазина, поджимая пружиной патроны. Во всем этом есть свои сложности. Ну, например, довольно оригинальной конструкцией является револьвер, где ты сначала заряжаешь заранее барабан, а потом он уже крутится и подставляет тебе в нужный момент патрон. Но барабан заканчивается, и тут нужно думать. Есть даже примеры оружия, когда можно заменить целиком барабан. То есть ты еще их несколько должен с собой таскать. В любом случае, вы видите, что люди, близкие к военной технике, ее разработчики, решали этот вопрос по-разному. Так вот, при чем тут газыри? Газыри служат для огнестрельного оружия, которое заряжается через дуло. Там есть много своих сложностей. Во-первых, нужно сначала засыпать туда порох. Его должно быть не слишком много, тогда у вас просто разорвет оружие или пуля улетит неизвестно куда. Не слишком мало, тогда пуля просто не вылетит из ствола и застрянет там. Или, если на счастье все-таки вылетит, то никого не убьет, а просто укатится куда-нибудь. То есть как? Сначала засыпаешь порох. Потом забиваешь туда пыш, ну, бумажку, грубо говоря, которая не дает ему высыпаться. Потом туда же идет пуля. Потом тоже пыш, чтобы она не вырвалась. И нужно еще на полку какой-нибудь труд, чтобы все это поджечь или порох, и после этого можно стрелять. Большие сложности случаются у тех, кто делает это в сложных условиях. Пехотинец, условно говоря, себе может это позволить. Обычно в регулярных армиях ему подаются специальные команды, и по команде целый ряд, а иногда группа стрелков, она делает все эти элементы, и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, и, в общем, все, все оружие заряжено, можно делать следующий залп. Но если мы говорим, например, о моряках, корабль качается, идет стрельба, нужно еще там лазать, что-то делать, тут, конечно, очень сложно зарядить оружие. Тогда на помощь, например, приходит расширение ствола. Вот я помню, что в моем детстве выпускались такие детские пистолеты с расширенным стволом. Мне они почему-то казались разбойничьими или пиратскими, и часто действительно во всяких фильмах про пиратах эти пистолеты существуют. Расширенный ствол нужен только с одной целью. Это воронка, куда легче засыпать порох и кинуть пулю, потому что когда все качается, ты можешь просто промахнуться. Поэтому, конечно, для пиратов они были настоящим спасением. Это первый вариант. И второй вариант — это всадники. Всадники очень не любили перезаряжать вообще пистолеты или карабины. Карабин — это укороченное ружье, оно часто могло быть длиной не сильно больше пистолета. На лошади и из длинного ружья стрелять тяжело, просто неудобно. Тебя трясет. А если ты должен делать во время погони или преследования, то, конечно, уж тут точно нельзя надеяться попасть в пистолет. Нужно остановиться, спокойно его зарядить. За это время либо вас догонят, либо вы упустите кого-нибудь важного. И вот тут на помощь кавказским горцам, и именно для них характерны газыри, приходят вот это изобретение. Газыри — это трубочка, которая, как правило, завинчена или закрыта пробкой. Ну, пробка завинчивается, чтобы не слететь случайно во время боя. И внутри находится бумажный патрон и пуля. Если нужно зарядить пистолет, не нужно насыпать из пороховницы. Это вообще сложно и можно слишком пересыпать. Ты откручиваешь газырь. Газыри еще и обычно надежно крепятся, чтобы не вывалиться из вот этих специальных кармашков, которые есть слева-справа у всадника. Значит, отвинтил, и оттуда выпали патроны пули, и ты их мгновенно зарядил. Тебе не нужно искать ни пули отдельно, ни патроны. Патрон порвал, высыпал из него порох, все, и можно стрелять. То есть это сильно ускоряет заряжание. Ведь вообще способ нападения горцев, в том числе и кавказцев, ну и кочевников, это часто стреляй и беги. Вы резко налетаете, начали стрелять, и если противник побежал, то победа. А если наоборот он стойко держится, то нужно немедленно убегать. В быстром бегстве, отступлении обычно ни кочевники, ни горцы не видят большого греха. Это же все-таки такие военные действия. Зачем потерять жизнь, если все равно ничего не светило? И газыри, естественно, у людей попроще могли быть сделаны из материалов попроще, вплоть до деревянных, хотя они тоже могут быть там какие-то расписные, красивые. Но, как правило, их делали все-таки из металла. А у знатных людей они могли быть и серебряные, покрытые какими-нибудь эмалями. В общем, газыри становится тоже таким, во-первых, элементом костюма горского, во-вторых, социальным элементом. То есть ты по газырям сразу видишь, кто находится перед тобой. И тут мы имеем с ними интересный феномен. Откуда же эти газыри появляются в русской культуре? Через, конечно же, казаков. Вот есть такая тенденция, что, казалось бы, в рамках идентификации вещи, которые принадлежат твоим врагам, они не могут принадлежать тебе. Нельзя представить себе советского солдата в немецкой каске. Но так только кажется. Если посмотреть на то, во что одеты в реальности и что держат в руках солдаты Великой Отечественной, чего-то, которым у них не увидишь, чего они только не брали у своих врагов как трофей. Наоборот, если ты ходишь с чужим штык-ножом или каким-нибудь автоматом, это показывает, что ты лихой солдат. Ты смог отобрать у врага его оружие. Ну и так в культуру входят, скажем так, инородные элементы. Ведь казаки находились в точно таком же положении, как и горцы. Они были регулярной конницей, они должны были преследовать горцев, быстро отходить, если им угрожала смерть. В общем, во многом это были равные противники. И поэтому где-то в XIX веке газыри переходят из горского костюма в казачий. Ну, не имеется в виду, что горцы их лишились. Казачьи части изначально имеют мундир, более похожий на общевойсковой, но постепенно в нем появляется все больше национальных элементов, и тогда газыри занимают в нем свое четкое место. Опять же, у людей побогаче газыри, конечно, прекрасные, и поэтому, продав их, он может получить какую-то значительную сумму. Ну, а казак попроще, конечно, вряд ли что-нибудь выгодит со своих газырей. Но получилось так, что, став частью их культуры, газыри вскоре потеряли свое военное значение. На место раздельного заряжания, то есть когда вы отдельно заряжаете порох, отдельно пулю, приходит унитарное заряжание, целиковый патрон. Вот то, что сейчас чрезвычайно распространено. Нет, в артиллерии еще до сих пор остается во многих случаях раздельное заряжание, потому что это дает возможность изменить траекторию полета снаряда. Поэтому у крупных орудий отдельно есть снаряд, отдельно заряд. Но в основном в стрелковом оружии это почти всегда унитарный патрон. То есть гильза, внутри которой находится порох, в торцевой части широкой которой находится капсуль, и в открытой части вправлена пуля. Изменения происходят в период Первой мировой войны. Тем более, когда и казацким частям, ну, во-первых, они уже не применяли, конечно, никакие пистолеты с раздельным или оружие с раздельным заряжанием. И когда им пришлось вести долгую позиционную войну, и часто солдаты, ну, простые казаки, вместо газырей стали вставать вот эти кармашки, оставшиеся патроны. То есть газырь изменился на патрон. Ну, офицерство, конечно же, продолжало носить газыри, которые были уже просто частью формы и обыкновенно были просто пустыми. Внутри них уже не было ничего. Ну, какой смысл? Не загонять же туда пулю. А патроны можно было носить в другом месте. Вот так газырь постепенно из важной, необходимой вещи, элемента вооружения, который мог спасти жизнь какому-нибудь воину, горцу или его противнику, стал просто элементом одежды. И теперь, конечно, если мы видим человека с газырями, мы считаем, что какой-то национальный праздник, не более того. Мы не думаем, что там у него бумажный патрон и пуля лежат. Идею с газырями, как мне кажется, прекрасно использовал Гайдай в «Кавказской пленнице». Там есть такой эпизод, когда герой Никулина, балбес, разговаривает с Шуриком. И он в тюбетейке, там же так как бы создан какой-то непонятный народ. Режиссер боялся, что все обидятся, кавказские народы. А в результате оказалось, что все подумали на других, и все обошлось. А тем более Никулин, ну, вообще не кавказец, и просто изображает местного. И у него вместо газырей вот в эти кармашки вставлены папиросы. В реальной войне от них пришлось избавиться, а так они являются только, скажем так, этническим и культурным идентификатором. И в этом состоянии они, видимо, и будут продолжать жить, ну, как что ли, этнографическая игрушка. Уже, конечно, никогда не вернуть себе позицию надежного помощника воина в тяжелом бою. Скоро в приложении «Радио Арзамас» и на нашем сайте выйдет продолжение краткой истории вещей. А пока послушайте или переслушайте курсы Александра Бутягина о Помпеях, об этрусках, о повседневной жизни Древней Греции и Древнего Рима. А также курс Евгения Черленко «Как жили первобытные люди». Над циклом работали редактор Юлия Богатко, звукорежиссер Елена Спичакова, фактчекер Юлия Гизатуллина, выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина. Также благодарим за помощь Наталью Карельскую, Марию Касаткину, Ивана Воловика, Настю Денисову и Юлию Глухову. Запись сделана в студии «Башня», Санкт-Петербург.